О похвале. Похвала есть отражение добродетели, но качество отражения зависит от зеркала. Если зеркалом служит толпа, то исходящая от нее похвала обычно лжива и бесполезна, и высказывается она скорее людям тщеславным, чем добродетельным. Ведь простой народ не понимает многих высших добродетелей. Низшие добродетели вызывают у него похвалу, средние – его удивление или изумление. Но о самых высоких добродетелях он не имеет ни малейшего представления или вообще не воспринимает их. И лучше всего его удовлетворяет видимость. Безусловно, молва подобна реке, которая несет на своей поверхности легкие пустые предметы и топит вещи тяжелые и прочные. Однако, если похвалу произнесут лица, известные своими суждениями и высокими качествами, тогда, как говорится в Писании, она заполняет все вокруг, и ее нелегко рассеять. Ибо аромат благовоний более стоек, чем аромат цветов. В похвале может содержаться столько лжи, что вполне справедливо относиться к ней с подозрением. Некоторые похвалы произносятся чисто из лести, и если это обыкновенный льстец, то у него есть некоторые общие места, которые он может высказывать многим людям. Если же это хитрый льстец, то он подражает тому архильстецу, каким является сам для себя каждый человек. И если кто-либо особенно кичится каким-то качеством, то льстец именно в этом и будет больше всего его поддерживать. А если это бесстыдный льстец, то он узнает, в чем человек наиболее уязвим, что он и сам осознает и больше всего из-за этого смущается. И тогда льстец своей похвалой волей-неволей вызывает у такого человека состояние наперекор совести. Некоторые похвалы исходят из благих пожеланий почтения, и это такая форма, в которой подобает из вежливости обращаться к государям и великим людям. Некоторых людей хвалят злобно, чтобы уязвить их и вызвать зависть и ревность по отношению к ним. Так у греков была поговорка, что «у того, кого хвалят во вред, должен вскочить прыщ на носу». Как мы говорим, что «у того, кто лжет, на языке вскочит волдырь». Безусловно. Умеренная похвала, высказанная в подходящий момент и соответствующим образом, приносит пользу тому, кого хвалят. Соломон сказал, кто громко хвалит друга своего с раннего утра, будет для него проклятием. Слишком сильное возвеличивание человека или дела поистине приводит к умалению его достоинств, а со стороны противников вызывает зависть и презрение. Хвалить самого себя неприлично, за исключением некоторых редких случаев. Но хвалить свою должность и профессию вполне допустимо, и это можно делать даже своего рода великодушием. У римских кардиналов, теологов, монахов и схоластов есть слово, выражающее их явное презрение и неуважение к гражданским делам, ибо они называют все мирские дела – войны, посольства, правосудие и другие занятия словом «сберерие», то есть «полицейство», как будто все эти дела подходят только полицейским и судебным приставам. Хотя эти полицейские привносят во много раз больше пользы, чем высокомерные рассуждения кардиналов.